Глава 18. Завтракала я быстро, торопясь как можно скорее покинуть дом и отправиться вместе с Милошем сначала в отдел, чтобы рассказать о произошедшем Лихно, затем в родовое гнездо и проверить озарившую меня идею. Конечно же, сегодня за завтраком только и было, что разговоров о шуме, который разбудил всех ночью. Отец оставил в тайне тот факт, что они с Горичем ночевали в гостиной при моей спальне, как опустил и то, что на меня было совершено покушение. Разбитое окно пояснили действиями недругов, бросивших камень. Этим же объяснили и присутствие магов на территории перед особняком, и хвала всем богам, что никто и не подумал поставить под сомнение слова князя и хозяина дома. К слову, маги, отделавшиеся относительно легким испугом, уже были накормлены на кухне и отправлены в отдел, где должны были написать скудный рапорт о случившемся Станиславу Ивановичу. Впрочем, рассказать они могли мало, ведь самый круговорот событий пропустили, лежа без сознания под окнами дома. «Я же говорила, что эта практика до добра не доведет. Матушка, обычно такая сдержанная в проявлении эмоций за столом и считавшая, что во время трапезы можно вести беседу только на отвлеченные легкие темы, сегодня не удержалась и первой высказала свое недовольство. «Я так испугалась! Боже!» Она не донесла вилку до рта и резко опустила ее, отчего прибор стукнул о тарелку, нарушая все нормы этикета. «Лиза, ты должна немедленно подать заявление, чтобы тебя перевели на более спокойную работу. Это же уму непостижимо, что какие-то бродяги бросили камень в твое окно. А куда, спрашивается, смотрели эти боевики? Наверняка дрыхли в парке и в ус не дули. А у меня, к слову, может начаться мигрень. Да и сердце не на месте. Того и гляди, придется звать целителя». «Елена», — осторожно и мягко перебил супругу отец, «не стоит раздувать пламя из искры». И, промокнув губы салфеткой, отодвинул от себя опустевшую тарелку, которую мигом унес лакей. «Ничего себе искра! Кажется, матушку было уже не остановить». Мы с Машей переглянулись. Она хихикнула, но промолчала, как и я. В разговор старших вмешиваться не стоило. По крайней мере, не сегодня и не сейчас, когда я надеялась поскорее покинуть дом, постоянно думая о Милоше. Некромант был занят. Из моей спальни Горич отправился проверять боевиков Лихно, затем ушел осматривать территорию особняка. Что именно он искал или надеялся обнаружить, я не знала. Лишь от отца услышала, что, вернувшись, джарганец попросил завтрак в выделенную ему гостевую комнату, где и трапезничал в одиночестве. Сомневаюсь, что он испугался встречи с моей матушкой. Скорее всего, дело было в том, что он хотел побыть один, чтобы обдумать все, что случилось ночью, а присутствие за столом в кругу моей семьи делало это почти невозможным. «Дорогая», — между тем продолжил отец, — «уверяю тебя, нам ничего не угрожало». «А Лиза?» — матушка скомкала салфетку, выдавая свое волнение. «Все обошлось», — ответил князь Вяземский. И по тону его голоса я поняла, насколько папе неприятно лгать своей жене. Но иного выхода не было, и мы с ним оба знали это. «Это был просто камень. Все, что пострадало в нашем доме, стекло в окне, которое уже сегодня будет заменено». Последние слова Павел Феоктистович добавил таким тоном, словно припечатывал каждое слово сургучом. Очень хотелось бы в это верить. Матушку было так просто не обвести вокруг пальца. Возможно, она тоже почувствовала ложь. И я решительно настроена на то, чтобы Елизавета оставила отдел и занялась вещами, которые больше подходят девушке ее положения. Тон княгини сейчас отражал тон князя. И мы с Машей снова переглянулись. В глазах сестрицы плясали смешинки, но она, конечно же, не посмела рассмеяться, запив смех сладким чаем. Наверное, утро так и закончилось бы на этой ноте, если бы в зал не вошел дворецкий. Поклонившись, он приблизился к отцу и прошептал что-то ему на ухо. Я невольно насторожилась. Матушка откровенно посмотрела на своего супруга, и эта тайна еще долго тревожила бы нас, если бы миг спустя в зал, подобно разъяренной фурии, окруженной нашими лакеями, не ворвалась княгиня Уварова, матушка Николая. «Варвара?» — удивленно проговорила моя матушка, пораженная столь внезапным появлением своей подруги. Затем, опомнившись, поправила саму себя. «Варвара Ивановна?» Дворецкий резко распрямил спину и уставился на гостью. На лице его застыло искреннее недоумение, а я теперь поняла, что именно он шептал на ухо отцу, что к нам заявилась незваная и очень рассерженная дама, которая требует, чтобы ее приняли. «Все в порядке», — сообщил слугам папа. «Ступайте и принесите нашей гости стакан воды. Кажется, ей это сейчас крайне необходимо». Он поднялся из-за стола и направился к Уваровой, которая смотрела на нас полным ярости и негодования взором. Наконец, она остановила взгляд на мне. Губы ее задрожали, глаза вспыхнули огнем, и женщина зло произнесла: «Сегодня моего Николая отправили на север, слышите, на север!» Последние слова она почти прокричала. Отец замер и посмотрел на Варвару Ивановну. «Его наказали за то, что пытался понравиться вашей дочери, этой девчонке, которая не помнит о правилах приличия!» Не успокаивалась женщина. «Это она виновата в том, что мой сын теперь на этой каторге, среди снегов и холода, в какой-то там чертовой крепости за тысячи миль от родного дома!» Уварова продолжала смотреть на меня так, будто я была средоточием мирового зла. Впрочем, для нее так оно, скорее всего, и представлялось. «Я не просила вашего сына летать над городом. Это было полностью его решение», — сказала я спокойно. «Но мне очень жаль, что его наказали», — добавила искренне то, что думала. «Жаль?» — повторила за мной женщина. «Ах, ей, видите ли, жаль!» Она всплеснула руками, теряя последние остатки самообладания, поскольку теперь вела себя совсем не как знатная аристократка, а как самая обычная женщина с рынка. Если бы ситуация не была столь печальна, я бы рассмеялась, памятуя, как Уваровы кичились своим образованием и умением вести себя в обществе. Видела бы Варвара Ивановна себя со стороны. Но страх за единственного сына стер все самообладание женщины. «Мне и вправду жаль». «Да он и жениться хотел на тебе!» — воскликнула Уварова. «Боги знают, как я отговаривала его от этой глупой затеи! Ты ведь всегда была не от мира сего, взбаламышная, дерзкая, не такая, как все девушки в обществе, но он уперся, подавай ему Лизу!» Наверное, Варвара Ивановна высказала бы мне еще много неприятного, но тут отец, устав от ее возмущений, приблизился к Уваровой, тактично взял под руку и произнес: «Варвара Ивановна, давайте мы поговорим в моем кабинете. Уверяю вас, у меня есть нужные знакомства, чтобы вернуть Николая домой. Просто нам всем надо успокоиться». Он посмотрел в глаза непрошенной гости и даже улыбнулся. Уварова дернулась, высвобождая руку из его хватки, но затем до нее, видимо, дошел смысл сказанного отцом, поскольку она перестала хмуриться и спросила: «Вы и вправду сможете помочь, Павел Феоктистович?» Отец кивнул. «Разве я стал бы говорить о том, что не могу изменить? У меня есть нужные связи, я все устрою. Конечно, не сегодня, но, полагаю, завтра-послезавтра вы можете ждать сына домой», — заверил он разгневанную княгиню. Она застыла. Пыл гнева потихоньку стал сходить на нет. По крайней мере, мне хотелось верить в это, но я ошиблась. Если Уварова и успокоилась, то не по отношению ко мне. Прежде чем покинуть зал и пойти с моим отцом в его кабинет, она резко повернулась в мою сторону и холодно произнесла, чеканя каждое слово так, будто я была юродивой и плохо понимала смысл человеческой речи. «Елизавета Павловна, более не смейте надеяться на ваш союз с Коленькой. Я категорически против. Ищите себе другого жениха, который станет терпеть ваши выходки и желания». Проговорив все это, она кивнула моей матушке, хранившей удивительное молчание на протяжении всего ее жаркого монолога, и только после обратилась к князю Вяземскому. «В ваших же интересах будет вернуть моего сына». «Непременно, Варвара Ивановна», — усмехнулся папа. А я со вздохом вдруг поняла, что навряд ли мы еще будем тесно общаться с этой семьей. Впрочем, в общем минусе произошедшего я нашла для себя один плюс. Это то, что Николай больше не будет обращаться ко мне с предложением руки и сердца. Его матушка позаботится об этом, даже не подозревая, что таким образом окажет мне услугу. Стоя в гостиной у окна, выходившего во двор, я смотрела, как отец провожает Варвару Ивановну до ее экипажа. Как они некоторое время стоят и беседуют, у Варвы показалась мне почти спокойной, и когда княгиня забиралась в салон кареты, приняв руку моего отца, то выглядела так, словно не она полчаса назад разгневанной фурией кричала на нас в обеденном зале. Наверняка отец заверил Уварову, что сегодня же обратится с прошением по поводу Николая, и я была уверена, что, пообещав, он поступит именно так. Признаюсь, это происшествие немного отвлекло меня от собственных приключений, но когда экипаж Варвары Ивановны укатил прочь, а отец исчез из виду, вернувшись в дом, я снова вспомнила прошедшую ночь, и под кожей разлился холодный страх. «Возможно, нам повезло, что мы узнали истинный характер княгини Уваровой сейчас, а не когда ты дала бы согласие на союз с ее сыном», — произнесла матушка, сидевшая на диване с чашкой чаю в руках, и продолжила. «А ведь какой она прежде казалась милой!» Я обернулась, немного удивленная словами княгини Вяземской, а затем заметила потухший взор Маши. Видимо, сестрица догадалась, что теперь и ей не видать Николая. Мне было жаль Машу и жаль моего детства, которое осталось в воспоминаниях таким светлым и добрым, и Коля там был иной, и его матушка. Звук шагов оповестил о возвращении отца. Князь Павел Феоктистович вошел в гостиную решительным шагом, и не один, вместе с ним пришел горечь. Я тут же предположила, что мой куратор тактично выждал, пока отец проводит дорогую гостью, и шагнула вперед, встречая мужчин. «Боюсь, дорогая Елена, сегодня мне придется ненадолго покинуть тебя. Я обещал Варваре Ивановне похлопотать за Николая и хочу это сделать сразу», — сообщил папа, выразительно взглянув на супругу. Матушка кивнула, всем своим видом показывая, что иного она и не ожидала. Отец всегда был очень ответственным в выполнении своих обещаний, даже когда это шло вразрез с его понятиями правды и чести. «И вы здесь?» — взглянула мама на поклонившегося Милоша, который, поприветствовав ее и Марию, обратил взор на меня. «Я надеюсь, вы уже обнаружили улики против этих мерзавцев, которые не позволили нам сегодня выспаться как следует и перепугали насмерть мою дорогую Лизоньку», — продолжила матушка. «Мы сделаем все, что в наших силах», — ответил спокойно куратор. «Люди из отдела, которые дежурили у вашего дома, уже отправились в отдел и сегодня же подадут рапорт о произошедшем инциденте». Закончив, Милош снова посмотрел на меня. «Отлично», — пробормотал отец. Достав из нагрудного кармана своей клетчатой жилетки часы, он хмуро взглянул на время и поднял взгляд. «Лиза, ты отправишься со мной», — велел он и тут же добавил. «Если позволите, господин Горич, мы воспользуемся вашим экипажем». Матушка удивленно захлопала ресницами, а я сразу сообразила, почему отец сказал именно так. «Сочту за честь, ваша светлость», — ответил Милош, и прежде чем старшая княгиня Вяземская успела что-то сказать или выразить удивление, мы втроем вышли из гостиной. Уже в экипаже Джарганса отец произнес: «Высадите меня на перекрестке в центре и отправляйтесь в дом Петра». Елене я скажу, что ты, Лиза, была со мной. Я отправляюсь к министру, а после присоединюсь к вам. Пора мне уже увидеть своими глазами то, что оставил тебе мой брат. Мы доставим вас к министерству, никаких перекрестков, возразил Милош. Все равно нам следует показаться в отделе. Лихно будет ждать подробностей, и он должен понять, что дело принимает слишком серьезный оборот, а наш отдел пока работает спустя рукава. Горечь осекся, видимо, сообразив, что позволил себе сказать лишнее в адрес вышестоящего, а именно Станислава Ивановича. «Понимаю». Отец кивнул и поправил перчатку на левой руке. «Поступайте так, как считаете должным. Я доверяю вам, господин Горич». Мужчины посмотрели друг на друга как-то совсем иначе. А я, следивший за короткой беседой между отцом и Горцем, вдруг осознала, что Милош нравится отцу. И отчего-то сердце мое исполнилось радости. До здания министерства добирались молча. Каждому в экипаже было о чем подумать. Но вот отец ушел, и мы продолжили путь, лавируя между конными и встречными каретами, которых в утреннее время было слишком много на тесных улочках столицы. До отдела добирались непростительно долго. Я то и дело косилась на некроманта, отмечая, как он неровно барабанит длинными пальцами по колену. Было понятно, джарканец нервничает. Отчего-то ярко вспомнила, как его кровь, завиваясь в алую ленту, опутывала тень, и в который раз подивилась мощи магии своего куратора, мощи, которую действительно стоит скрывать. В голове мелькнула отчаянная мысль, что, если тень решит проделать с Милошем то, что сотворила с Иваном? Не приведи боги, нельзя давать ему подобную силу и горечь. Я просто не могу его потерять, поэтому буду думать о лучшем. И надеяться, что тень теперь остерегается некроманта, если вообще осталась цела после того, что он с ней сделал. Но Милош уверен, что она выжила, а мне отчаянно хотелось верить, что это не так. «Вы что-то чувствуете?» Не выдержав, спросила, когда мы проехали мимо кафе, где не так давно я угощала мальчишку по имени Илья. «Не желаете поделиться со мной своими мыслями?» «Мои мысли меня пугают», — Милош поднял голову и посмотрел на меня. Наши взгляды встретились, и я ощутила, что сердце забилось быстрее. «У меня появилась странная идея. Она кажется нереальной мне самому, поэтому я пока оставлю ее при себе». Решив, что не стоит давить на куратора, я ограничилась тем, что кивнула. В этот момент черный экипаж Горича остановился напротив входа в здание отдела, и Милош, выбравшись наружу, протянул мне руку, которую я приняла с радостью и благодарностью. Еще спустя несколько секунд мы вошли в здание, поднялись по лестнице и оказались в кабинете старшего следователя, который восседал за столом и взирал на нас хмурым взглядом. «Доброе утро, Станислав Иванович», — сказала я. Милош время на приветствие тратить не стал. Он прошел по тропинке между книг к столу Лихно и встал, глядя с высоты своего роста, на старшего мага. «Мне передали обо всем, что произошло», — мрачно сказал Лихно. «И у меня один вопрос к тебе, Милош. Как ты смог остановить тень?» Станислав Иванович не посмотрел на меня, не спросил, что со мной, как себя чувствую. Наверное, это было правильно. Дело прежде всего. Но я ощутила неприятный укол в сознании и немного обиды. Он ведь всегда твердил, что я ценный маг, что я нужна отделу, что из меня получится прекрасный следователь, а теперь ни слова о том, что я пережила. Это было слишком по-мужски. Цела и ладно. Работа в первую очередь. Любезности оставим на потом. «Сейчас суть не в том, как мне удалось остановить убийцу», — между тем ответил Милош, продолжая смотреть на Лихно. «Дело в том, что нам нужна защита более мощная, чем тройка боевиков, которые смогли только закричать, и хвала всем богам остались живы». Горич выдержал паузу, затем продолжил. «Нам пора серьезнее отнестись к этой тени. Пока мы действуем без какой-то схемы, безалаберное отношение к убийствам переходит все границы». Лихно выслушал Милоша и вдруг резко поднялся из-за стола. Упершись руками в столешницу, он наклонился к Джаргансу и тихо ответил. «Смените тон, господин следователь. Вы забыли, с кем разговариваете? Наши с вами дружеские отношения не дают вам права вести себя в моем кабинете так, словно это не я, а вы здесь главный». Я вздрогнула. Разговор направился в ненужное, я бы даже сказала, опасное русло. Решительно шагнув к Милошу, случайно зацепила башню из книг и, охнув, увидела, как они посыпались на пол, но ни Лихно, ни Горечь этого не заметили. Я же, наклонившись, принялась поднимать книги и невольно задержала взгляд на название одной. «Надо же!» — успела подумать и быстро подняла взор, проверяя, смотрят ли на меня мужчины. Они не смотрели. Лихно что-то сказал Горечу, тот в ответ заявил, что ко мне надо приставить охрану и выдать боевикам столько хороших защитных артефактов, сколько потребуется. На что Станислав Иванович ответил, что у него нет подобного на складе. Слушая краем уха перепалку, я подняла заинтересовавшую меня книгу, затем, спрятав ее за спиной, встала и начала пятиться к выходу из кабинета, сама не понимая, зачем поступаю именно так. Но что-то подсказывало, что сегодня старший следователь не расположен делиться своими книгами с подающей надежды темной магичкой, а мне просто до зуда в кончиках пальцев захотелось полистать учебник. Затем я его, конечно же, верну. И вообще сомневаюсь, что Лихно заметит исчезновение одной из книг на несколько дней. У него здесь такой бардак, что узнать об этом, наверное, невозможно. Так, незаметно, шаг за шагом, я оказалась в коридоре, ухитрившись бесшумно открыть и закрыть за собой дверь. Выдохнув, уже не таясь, отошла к лестнице, решив дождаться Милоша здесь. С книгой в руке сделать это было намного интереснее. И я открыла ее и сначала принялась просто листать. Иллюстрации в учебнике почти отсутствовали. Но те, что были немногочисленные, к сожалению, невольно привлекали взгляд и пугали, да-да, пугали, меня, темную магиню. Я невольно призадумалась, а видел ли вообще Лихно данную книгу? А чего-то мне показалось, что нет. Возможно, у него не хватило времени, чтобы просмотреть все эти учебники и фолианты. А я? Мне просто повезло свалить стопку книг и случайно наткнуться на прелюбопытную. «Тайные сущности Джаргана», — прочитала про себя заголовок очередного раздела, за который невольно зацепился взор. В груди что-то сжалось. Я резко сжала зубы, перелистнула страницу и почти сразу в первой же главе выделила иллюстрацию, до боли напоминавшую тень. Под изображением было написано: «Так выглядит продавший душу за бессмертие. Маг ли то или простой человек, он всегда должен помнить, что цена вечной жизни настолько высока, что только самый отчаянный и самый безумный сможет согласиться на нее». «Боги!» — выдохнула я. «Это совершенно точно была тень. Не совсем та, что напала на меня, но очень, даже слишком похожая. А я не особо верила в совпадение. И такая книга была у Лихно?» Переместив взгляд на первую главу, в которой, так понимаю, шел рассказ об этой сущности, изображенной на картинке, я успела прочесть только несколько строк, когда дверь кабинета старшего следователя распахнулась, и в коридор вышел Милош. «Уходим», — скомандовал он. Тон голоса куратора был довольно холоден и, я бы сказала, напряжен. Видимо, они со Станиславом Ивановичем не пришли к консенсусу, но книга. Я должна была показать находку Горечу и, полагаю, Лихно. «Я нашла нечто, что вы должны увидеть», — поспешила сунуть в руки Джарганцу учебник. «И господин следователь тоже должен увидеть это». «Не сейчас», — довольно резко ответил некромант. «Идемте, Елизавета». С этими словами он одной рукой взял книгу, второй подхватил меня под локоть и повел вниз. Я не сопротивлялась, хотя была удивлена, что Милош не отреагировал на мои слова. Он знал меня и прекрасно понимал, что из-за пустяка я не стала бы просить его вернуться к Лихно. Я даже сделала еще одну попытку пояснить горцу то, что увидела в книге, но он остановился на последней ступени и, взглянув на меня, коротко проговорил. «Поговорим в экипаже». «Как скажете». Решила смириться я и пошла следом за Милошем, едва он отпустил мою руку, видимо, понимая, что превысил свои полномочия. Все в отделе, кто находился в холле, провожали нас немного удивленными взглядами. Полагаю, причиной тому был весьма недовольный и хмурый вид моего куратора. Так что я даже успела пожалеть, что вышла из кабинета Станислава Ивановича и пропустила важный разговор между мужчинами. Черный экипаж Горича стоял на углу. Его кучер, едва завидев нас, торопливо покидающих здание, тут же подхватил вожжи и был готов тронуться в путь. Милош открыл дверцу, помог мне забраться в салон, затем назвал Урошу адрес и присоединился ко мне, держа книгу под мышкой. Хлопнула дверца, застучали по мостовой копыта. Я выглянула в окно и посмотрела, как здание отдела медленно удаляется, и на смену ему приходит корпус банка и зеленый сквер со скамейками, за которыми синей гладью сверкнул и почти сразу пропал маленький пруд. «Что произошло?» — решила спросить у Горича, когда сквер тоже остался позади, и вокруг дороги выстроились дома, заключив ее в своеобразный лабиринт каменными стенами. «Ничего такого, что я не мог бы предугадать», — ответил Милош и посмотрел на меня. «С вами, Вяземская, я могу быть откровенным. Мне не нравится, как ведется расследование. Ощущение, будто дело стоит на месте. Мне кажется, Лихно не заинтересован в том, чтобы действительно найти нашего таинственного убийцу». «Но если бы это было так, он не стал бы нанимать вас», — предположила я, на какое-то время отложив разговор о книге, которая сейчас лежала на сиденье рядом с некромантом. «А он и не стал бы нанимать, если бы знал о моей магии крови», — тихо ответил Горич. «А я не настолько откровенен даже с теми, кто порой кажется мне другом». Вздохнув, я отчего-то поняла, что мне Милош тоже не рассказал бы свою тайну. Если бы не напала тень, и если бы он не спас меня, то этот секрет так и остался бы таковым. «Я никому не расскажу», — поспешила заверить мужчину. Милош поднял руку, словно призывая меня к молчанию, затем проговорил. «С недавних пор мне показались подозрительными некоторые вещи». Я сдвинула брови. «О чем это он? Например, почему тень не тронула сотрудников отдела? Никогда мы пытались спасти Ивана, никогда напала на вас, а ведь меня, — Милош усмехнулся, — меня она пыталась убить. Сначала я подумал, что все это совпадение, но теперь мне видится это немного иным». «Вы подозреваете Лихно?» — ахнула я и на миг прикрыла губы ладонью, словно сама испугалась собственных слов. «Не знаю, но проверю», — последовал ответ. «Как?» — только и спросила я. Милош откинулся назад. Его глаза сверкнули, когда он произнес следующие слова. «Нам надо подумать. А еще стоит обсудить все это с вашим отцом. У меня есть одна мысль, но надо, чтобы он одобрил ее и согласился помочь. И да, кстати, я сказал Станиславу, чтобы вам вернули ваш артефакт, который сейчас находится как улика у дознавателей отдела». Несколько секунд мы оба молчали. Затем я указала на книгу. «Взгляните, господин куратор. Я стащила ее из кабинета Лихно». Он взял книгу и посмотрел на меня удивленно. «Вы? И стащили?» «Для пользы дела», — объяснила я свой поступок и назвала страницу и главу, на которую посоветовала обратить внимание. Милош открыл учебник и сдвинул брови, когда увидел изображение существа на картинке, Затем он начал читать и читал довольно быстро, потому что до того, как мы подъехали к родовому гнезду, закончил первые три главы, оставив меня со скучающим видом рассматривать мелькавшие дома и улочки за окном кареты. «Очень любопытно», — заключил некромант, когда экипаж остановился. Он поднял взгляд от учебника, затем захлопнул его и, отложив в сторону, поспешил выйти наружу. «Нашли там что-нибудь полезное?» — уточнил я, когда джарганец подал мне руку, помогая выйти на дорожку перед воротами. «Сейчас войдем в дом и расскажу», — ответил Горич, и, велев Урушу ждать нас здесь, мы вошли на территорию перед особняком. К моему удивлению, нас встречали. Смотритель вышел на дорожку и, узнав меня, низко поклонился. «Добрый день, Харитон», — поздоровалась я. «Добрый день, госпожа. А ваши люди уже с утра тут. Все чистят, убирают. Даже сердце радуется, когда понимаю, что дом снова оживает. А то без людей он совсем поник. За цветочками да деревцами я-то ухаживаю, а дома они ведь любят, когда в них кипит жизнь», — зачем-то сказал он. «Вы так рассуждаете, будто бы дом живой», — улыбнулась я. «А кто ж его знает?» — пожал плечами старик. «Может, и живой». Харитон покосился на моего спутника, но ничего не сказал. Снова поклонившись, он повернулся и поспешил назад, в парк, пока мы с Милышем шли по направлению к зданию. Просторный холл встретил нас голосами и шумом. Слуги, присланные папой, продолжали приводить в порядок мое наследство. Поздоровавшись, мы с куратором миновали лестницу, затем череду коридоров и, наконец, вошли в тайный ход, ведущий в настоящий кабинет дядюшки. Защита пропустила нас в помещение. Я огляделась и не заметила призрака, который по обыкновению находился здесь, восседая на зеркале, столь желаемом графиней. В кабинете было удивительно тихо, и наши шаги казались громче обычного, как и голоса. «Интересная, скажу вам, вяземская книга», — произнес Милош, пробуждая на раскрытой ладони крошечное пламя. «Если верить тому, что в ней написано, мы имеем дело с сильным магом, который пожелал стать бессмертным. В виде бесплотной тени он поглощает души магов жизни, продлевая собственную, но ищет одного особенного волшебника, сила которого не просто позволит душе жить вечно, но и облечет ее в плоть». Мне стало жутко от такого рассказа, хотя все очень походило на то, с чем мы столкнулись. «Вы помните историю о братьях?» — спросил Милош, бродя по кабинету и зажигая все свечи в канделябрах, отчего в помещении стало совсем светло. «Конечно, помню». Я подошла к зеркалу и решительно потянулась к покрову, чтобы снять его, но тут Горич окликнул меня, попросив пока не делать этого. «Позвольте мне», — попросил некромант, и, приблизившись, добавил, «попробуем сегодня вашу версию с кровью. Полагаете, получится?» «Очень на это надеюсь». Он достал короткий нож, и я узнала в нем оружие, которым Милош резал себе вены, когда пытался остановить тень. «Так вот, у меня есть подозрение, что мы столкнулись с младшим братом». «А врат?» — спросила я. И удивилась тому, что запомнила имя этого джарганца, жившего 500 лет назад. «Именно он», — ответил Горич и тихо добавил, «пожалуйста, Вяземская, отойдите от зеркала так, чтобы вы не отражались в нем». Я сделала так, как было велено, но не удержалась от вопроса, который возник сам собой. «Неужели вы думаете, что этот маг, что он, может быть, до сих пор жив?» Нет, я, конечно, знала, что маги живут долго. Были те, кто жил по 150 лет. Были и другие долгожители. Порой все зависело от внутренней мощи мага, но чтобы целые 5 веков, как-то в подобное верилось с трудом. «Может», — тем временем ответил Милош, «если все это время он питался душами магов жизни, то все возможно. Эту часть магии, госпожа Вяземская, не преподают в академиях. Более того, о ней молчат. Но мы, те, кто одарен магией и умеет ее использовать, можем жить вечно. Другой вопрос — какова цена этой вечности? Горич посмотрел на меня, убедился, что я стою достаточно далеко, и только после этого решительно сорвал зеркало, скрывающее его покров. Я мысленно приготовилась, что сейчас на нас выскочит тень. Да, почему-то представила именно ее, как она выплывает вместе с туманом и тянет ко мне свои длинные руки, и как вспыхивают глазницы, в которых пробуждается алое пламя. На деле все оказалось намного проще. Никакой тени, никакого тумана, тянущихся конечностей и алых глазниц. Зеркало просто отразило Милоша и то, что находилось за его спиной в доступе для обзора. Я оставалась будто в стороне, незримая для этого странного артефакта. «Подождите немного, Вяземская», — велел мне некромант. «Хочу все проверить, прежде чем вы подойдете, и мы сделаем то, что собирались». «Хорошо», — согласно кивнула я и стала ждать. Вот Милош пробудил руны. Они вспыхнули и замерцали. Со своего места я тщетно пыталась вглядеться в отражение, но зеркало показывало лишь Милоша и стены за его спиной. Проверка длилась довольно долго, так что я устала ждать неподвижно, вынужденная переминаться с ноги на ногу, как нетерпеливая лошадка, застоявшаяся в стойле. Сама не понимаю, откуда возникло подобное сравнение, но едва Горич поманил меня к себе, почти с радостью бросилась к нему. «Мой нож у вас?» — уточнил некромант. Я кивнула. «Оружие почти сразу затянет порез», — напомнил джарганец. «У вас будет легкий укол. Я полагаю, нам хватит одной капли крови, чтобы все проверить, поэтому действуйте быстро. Прижмите палец к поверхности зеркала, прежде чем ранка затянется. И да, я буду держать вас за свободную руку», — добавил Горич. Видимо, он опасался, что появится тень и затянет меня внутрь. Мысль показалась сумбурной, и я поняла, что просто боюсь. «Будем надеяться, что ваш дядя не отличался особым разнообразием в создании тайников и способов открыть их», — проговорил Милош, пока я рассматривала оружие, представляя себе боль от пореза. Но не стоило медлить. Время порой бежит слишком быстро, чтобы его не ценить. Взяв нож в правую руку, занесла его над указательным пальцем левой, промедлив всего секунду, затем, собравшись силами, полоснула острым лезвием, разрезая кожу. На долю секунды поморщилась, заметив выступившую алую каплю, которая быстро набухала, разрастаясь. Милош тут же отнял у меня оружие, спрятав его за пояс штанов, и взял меня за руку. А я, недолго думая, прижала палец с проступившей кровью к поверхности зеркала, почти сразу заметив, что руны, украшавшие его поверхность, вдруг сменили цвет на ярко-алый и вспыхнули так ослепительно, что я зажмурилась. Когда же спустя удар сердца открыла глаза, с удивлением поняла, что у нас все получилось. Зеркало, прежде казавшееся холодной твердой поверхностью, как и положено каждому зеркалу, вдруг пошло рябью, и мое отражение исчезло. Вместо него возникла сплошная тьма, и в этой тьме появилось прямоугольное свечение. Сначала оно казалось крошечным, не больше моего мизинца, затем принялось расти, и когда я увидела плывущую мне навстречу вырванную страницу книги, то не смогла сдержать удивленного и радостного возгласа. Сомнений не было. Это пропавшая страница из библиотеки. Это она, объятая странным светом, словно за страницей пряталось крошечное, но очень яркое солнце. «Получилось!» — пискнула я, и моя рука погрузилась в зеркало, которое на ощупь стало как желе. Страница все плыла и плыла, мое сердце стучало быстрее и быстрее, когда резкий стук разрушил этот чудесный миг. Милош обернулся. Я последовала его примеру и заметила призрака, непонятно когда появившегося в дядюшкином кабинете. Прозрачная девушка металась по комнате. Ее длинные волосы развивались, рот был раскрыт в беззвучном вопле, и она крушила все, до чего только могла добраться, и сил хватало. А ведь я наивно полагала, что призраки не могут прикасаться к вещам. «Лиза! Страница!» — крикнул Милош. Я снова повернулась к зеркалу и с досадой увидела, что страница, уже была почти попавшая мне в руку, вдруг остановилась, а секунду спустя поплыла назад. «Да что же это такое? Нам категорически нельзя ее упустить!» «Проклятье!» — выругалась я крайне неприлично и качнулась вперед в порыве схватить ускользающий лист. «Лиза, не надо!» — прорычал рядом горечь. Но я лишь отмахнулась от его рыка, потому что почти, да-да, почти достигла цели. В тот миг, когда пальцы сжали край страницы, передо мной проступило знакомое лицо. Я открыла рот, то ли чтобы удивиться, то ли чтобы закричать, когда вдруг осознала, что почти наполовину оказалась внутри зеркала. «Лиза!» — следующий крик Милоша прозвучал, будто сквозь толщу воды. И все, что я смогла, — это прижать к себе пойманный книжный лист, когда тонкие женские руки потянулись ко мне. «Графиня! Это была она!» Софья Александровна смотрела на меня так, словно я стояла напротив нее. Тонкие пальцы Явлонской опустились на мои плечи. Она рывком потянула меня на себя, прошептав: «Значит, я не ошиблась. Ты уже нашла кабинет и запечатала его от меня своей кровью, не иначе. И зеркало. Зеркало у тебя». Я открыла было рот, чтобы ответить, но что-то мешало. «Глупая», — покачала головой графиня. «Глупая девчонка, ты еще сама не знаешь, во что ввязалась». Лицо ее исказилось от гнева, а где-то вдали за спиной женщины уродливым фоном промелькнула черная тень, и внутри у меня все покрылось льдом. «Отдай мне зеркало, пока не поздно!» — крикнула графиня. И тут я полетела назад. Да, именно полетела. Удар сердца, другой, и надо мной покачнулся потолок, а недра зеркала выплюнули меня, словно река из своей холодной пасти. Я упала на что-то мягкое, хотя нет, не совсем мягкое, но уж точно помягче, чем пол. Резко вздохнув, села, сообразив, что приземлилась прямо на своего куратора. Важно было то, что страница оставалась у меня в руках. Даже теперь я прижимала ее к груди, словно боялась, что упущу. Впрочем, и это было не самым главным. Милош сел рядом, и мы, не обращая внимания на беснующегося призрака, обменялись понимающими взглядами. «Это она!» — прошептала я. «За всеми убийствами стоит графиня. Она вызывает тень, я почти уверена в этом. Я видела ее в зеркале. А вы?» Горечь опустил голову. Я же запоздало заметила, что его рука снова в крови. Тут же на полу разглядела и нож некроманта. Выходит, чтобы вытащить меня из-за зеркалья, ему снова пришлось прибегнуть к магии крови, поняла я с ужасом. Эта магия ослабляла моего куратора. Даже сейчас он выглядел поникшим, а прежде смуглая кожа будто посерела. «Почти. Это не совсем то, что нам надо», — отозвался горечь. «И нет, я никого не видел в зеркале». «Но вы верите мне?» — спросила тихо, прислушиваясь к собственному сердцу, которое никак не могло успокоиться. Милош посмотрел на зеркало. Оно снова стало самым обычным и теперь отражало нас обоих, сидящих на полу. Дзерганец тяжело поднялся, быстро накрыл артефакт тканью и лишь потом подобрал свой нож, вернув его за пояс. «Я вам верю, Лиза. А теперь давайте посмотрим, что вы там раздобыли для нас из тайника Петра Феоктистовича». Он подошел ко мне и протянул руку, предлагая помочь подняться на ноги. И я, конечно же, с радостью ее приняла.